Я с охотой рассказал бы здесь, сколь труден был переход франков через Альпы при вступлении их в Италию, какое упорство приходилось проявлять для достижения неприступных горных вершин, утесов, высевшихся до облаков и обрывистых скал, если бы не поставил главной целью сего труда описание образа жизни Карла, а не войн, которые он вел. Эта фраза — результат личных воспоминаний Эйнгарда. Он бывал в Италии, куда по приказанию Карла возил один государственный документ в 806 году. Глава 7. После окончания дел итальянских вновь возобновилась как бы прерванная Саксонская война 772-804. Она была самой продолжительной и жестокой, и стоила франкскому народу наибольших потерь, ибо саксы, подобно почти всем народам, населяющим Германию, свирепые от природы, преданные культу демонов, нашей же религии противники, не считали бесчестным нарушить и осквернить как божеские, так и человеческие законы. Были и иные причины, которые ежедневно подрывали мир. За исключением немногих районов, где наша граница с саксами четко определялась лесами или хребтами гор, она почти повсюду проходила по голой равнине и, будучи вследствие этого неопределенной, являлась местом постоянных убийств, грабежей и пожаров. Всем этим франки были настолько раздражены, что наконец сочли нужным не просто платить саксам злом за зло, но начать против них войну. Итак, была начата война, которая велась на протяжении 33 лет с обоюдным ожесточением, к большему, однако, урону для саксов, нежели для франков. Она бы могла кончиться скорее, если бы не вероломство саксов. Не сосчитать, сколько раз они, побежденные, моля о пощаде, покорялись королю, обещали исполнить предписанное, без промедления давали заложников, принимали отправляемых к ним послов. Сколько раз они были до такой степени укрощены и смягчены, что даже обещали больше не поклоняться демонам и принять христианскую веру. Но сколь часто на это они соглашались, столь же часто и нарушали свое слово. Со времени объявления войны не проходило и года без того, чтобы саксы не обнаружили своего непостоянства. Однако величие души короля и его непреклонность, равные и в несчастье, и в удаче, не могли быть ни побеждены, ни ослаблены этим вероломством саксов. Не допуская, чтобы какая-либо из их проделок оставалась безнаказанной, Карл, предводительствуя лично или посылая войско под начальством своих графов, мстил за измену и налагал достойные наказания, пока, наконец, сокрушив и подчинив своей власти всех, кто сопротивлялся, не переселил 10 тысяч человек, живших по обе стороны Альбии, вместе с их женами и детьми, в разные области Галлии и Германии. 804 год. Альбия — это Эльба. После этого война, тянувшаяся столько лет, была, как известно, закончена. А саксы, отказавшись от культа злых духов и бросив обряды отцов, приняли христианскую веру с ее таинствами и, соединившись с франками, составили вместе с ними единый народ. Глава 8. Хотя война эта тянулась весьма долгое время, сам Карл сразился с неприятелем не более чем дважды. И первый раз возле горы, называемой Оснегги, вместе по имени Теотмелли, второй у реки Газы, причем оба сражения произошли в одном месяце, в промежуток всего лишь в несколько дней, 783 год. Этими победами враги были настолько потрясены, что они рисковали более не вызывать короля на бой, не сопротивляться его нападению, если местоположение не было удобным для защиты. Это неверно. Карл лично руководил большинством походов против саксов и сражался с ними неоднократно. Здесь, извращая истину, Эйнгард пытается доказать прокламируемое им положение, что достаточно было Карлу самому выступить против врага, и враг оказался полностью разбитым. Тем не менее, война эта унесла много знатных и должностных лиц с обеих сторон. Тем не менее, пока она продолжалась, франкам было объявлено столько войн в различных частях земли, и все они оказались так удачно оконченными благодаря Карлу, что не знаешь, чему больше удивляться, терпению ли, с которым переносил он невзгоды, или его счастью. И правда, превосходя умом и характером всех современных ему властителей, он никогда не отступал перед трудностями, но умел выжидать, не падал духом в несчастье, а среди удач не возносился ложным самообольщением. Глава 9.